Проникновение сознания в сферы, находящиеся за пределами обычности, зависит от устремления. Но надо все-таки знать направление и иметь хотя бы малое представление о том, к чему устремляется мысль. Слова «имеющему прибавится», а у «не имеющего» отымется и то, что имеет, приложимы к этой области явлений. Другими словами, магнетизм мысли начинает действовать только тогда, когда рождена хотя бы маломалейшая устремленная мысль, привлекающая к себе из пространства созвучные ей элементы нарастания. Мысль в пространстве растет. Это ее свойство. Но из ничего получается только ничто. Мысли о дальних мирах будут расти, если уже зародились, но при условии, если поддерживается устремленность. Постоянство устремления создает постоянство получения, то есть постоянный рост устремленной мысли. В мире причин рождения мысли является как бы только началом, продолжение и завершение, исчерпывающее до конца энергии устремления, происходит уже в надземном. Подобно живому организму, мысли там вырастают до своего логического предела, чтобы затем, исчерпав себя, постепенно угаснуть, но оставив кристалл будущих выявлений, который можно уподобить семени, долженствующему когда-то дать новые всходы и новые плоды. Кристаллы мысли всех достижений сосредоточиваются в своем потенциальном виде в теле причинности бессмертной триады и сопровождают воплощающийся дух из жизни в жизнь. Забота о мыслях – неотложнейшая задача каждого человека, ибо мысли не умирают в пространстве, но вечно живут, творя будущее своего Создателя.